Мы двинулись в путь, как только совсем стемнело. Король велел нам держаться поближе к середине реки и не зажигать фонаря, пока мы не проплывем мимо города. Скоро мы завидели маленькую кучку огней, это и был город, и в темноте благополучно проскользнули мимо него. Проплыв еще 3/4 мили, мы вывесили наш сигнальный фонарь, а часам к 10 поднялся ветер, полил дождь, загремел гром, и молния засверкала вовсю, и король велел нам обоим стоять на вахте, пока гроза не пройдет. Потом они с герцогом забрались в шалаш и улеглись спать. Я должен был сторожить после полуночи, только я все равно не лег бы, даже если бы у меня была постель, потому что не каждый день приходится видеть такую грозу. Господи, как бушевал ветер! И каждую секунду или две вспыхивала такая молния, что становились видны белые гребешки волн на полмили кругом, и острова, словно пыльные сквозь сетку дождя, и деревья, которые гнулись от ветра. А потом как трахнет — бум-бум-бум, тра-та-та-та! Гром ударит, раскатится и затихнет, а потом — раз! — опять вспыхнет молния, и опять удар грома. Меня несколько раз чуть не смыло волной с плота. Но я разделся догола, и теперь мне все было нипочем. Насчет коряк нам беспокоиться тоже не приходилось. Молния то и дело сверкала и освещала все кругом, так что коряги были нам довольно хорошо видны, и мы всегда успевали повернуть плот в ту или другую сторону и обойти их. У меня, видите ли, была ночная вахта, но только к этому времени мне здорово захотелось спать. И Джим сказал, что посторожит за меня первую половину ночи. На этот счет он всегда был молодец, говорить нечего. Я заполз в шалаш, но герцог с королем так развалились и раскинули ноги, что мне некуда было деваться. Я лег перед шалашом. На дождь я не обращал никакого внимания, потому что было тепло, и волны теперь стали уже не такие высокие. Часов около 2, однако опять поднялось волнение, и Джим хотел было меня разбудить, а потом передумал. Ему показалось, что волны стали ниже, и беды от них не будет. Но он ошибся, потому что вдруг нахлынула высоченная волна и смыла меня за борт. Джим чуть не помер со смеху. Уж очень он был смешливый, другого такого негра я не видывал. Я стал на вахту, а Джим улегся и захрапел. Скоро гроза совсем прошла, и как только в домиках на берегу зажегся первый огонек, я разбудил Джима, и мы с ним ввели плот в укромное место на дневную стоянку.